Заключение. «Где я, там и слуга мой будет». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. Когда Калюша был взят на военную службу, семья каждый день молилась о нем его ангелу, святителю Николаю. «Святителю Христов Николая, молитвенче наш пред Господом и во всех скорбях и бедах скорой заступниче и помощниче, молим тебя о воине Николае, помоги ему во всех делах его, заступи во всяких напастях и избави от пролития крови. Сохрани его для служения Господу Богу, да, видя его добрую жизнь во Христе, прославили мы Отца нашего Небесного и твое молитвенное предстательство всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь». С того вечера, как Калюша был отправлен на фронт, в семье читали о нем каждый день акафист святителю Николаю. Молились о нем и многие из наших друзей и знакомых. Да и сам Калюша, как говорил свыше, знал наизусть акафист святителю и постоянно прибегал к его помощи при всех своих нуждах и трудных случаях жизни. Не исполнил ли наши молитвы великий святой святитель Николай? Разве не помогал он Коле во всех его делах и не избавлял от всяких напастей? Мы просили его об избавлении Коли от пролития крови. И он взял его с фронта через несколько дней после прибытия туда. Мы просили также о том, чтобы жизнь Коли была достойна звания христианина. И не в полной ли мере была исполнена и эта просьба о Коле? И недостоинством ли истинно воина Христова блистает его духовная одежда, обогренная мученическую кровью? Мы мечтали и молились о том, чтобы Коля стал служить самому Господу Богу. Но если это оказалось невозможным на земле, то стало осуществимым на небе в несравненно большей славе и великолепии служения. Кроткий, чистый душой и телом Коля, всегда покорный Богу и бывший всегда слугою всем, окружавшим его, и в обстановке смертельной опасности, спасавший жизни ближних и врагов и, наконец, отдавший свою жизнь при защите от врагов Родины, мог ли он быть лишен славы и чести Царства Небесного? Да простит нам Господь нашу дерзновенную веру в то, что коли теперь у Него, и что исполнилась наша мечта, и Он служит Богу там, у Его престола, как не смог служить на земле. Итак, Калюша был взят с земли в расцвете юности, в девственной чистоте, подобно многим из юных христиан. Каждый из христиан призван к тому, чтобы стать в числе рода избранного, царственного священства, народа святого, людей, взятых в удел. Когда хоронят священников, то священнослужители надевают белые ризы, как в день большого праздника. Это праздник встречи души христианской со своим женихом Христом. Так не будем печалиться за Калюшу. За него только надо радоваться. Но остается мысль, что и мы, и сама Россия много потеряли в Коле, который так богато был одарен Богом, был так светел умом и так чист сердцем. Ведь везде, где бы ни находился Коля, он всюду помогал, учил, согревал души своим сердечным отношением, привлекая сердца людей своей отзывчивостью, скромностью, простотой и кротостью. Да и если бы Коля жил в другое время, при другой обстановке, то он, безусловно, стал бы пастырем-священником или епископом. Но в годину испытаний для России на его долю выпала другая судьба. Вместо духовной академии он попадает в казарму, а вместо богословия его заставили изучать науки, как успешнее убивать людей. Затем ему дали в руки автомат и послали туда, где люди истребляют друг друга. В сознании своего долга перед Родиной он был послушен воле Бога и покорен земным начальником до самого конца, чего бы ему это ни стоило, и как бы ни претило это его нежной душе при его склонностях и запросах. Но Господь пощадил чистоту его души и взял его к себе из земного ада, дав ему счастливее жребий среди тех, кто получил блаженство по заповеди. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Я помню, как в одном из писем из военного училища Калюша так сравнивал свою судьбу с судьбой своих товарищей. «Они будут таскать на себе оружие, рыть окопы, лежать на морозе и тому подобное. А мне повезло. Я буду спать». каким пророчеством звучат теперь эти его слова. Бедствие войны все еще свирепствует в России, доставляя непрерывные мучения всем тем, кому приходится в ней участвовать. А Калюша невозмутимо спит вблизи одной из мирных теперь деревень своей родины, за которую он пролил кровь и отдал жизнь. На его могиле зацветают цветы, склоняются ветки деревьев, ласково шелестят листья и поют птички свои песни о славе Творца. А в груди тех, кто его знал, теплится горячая молитва о покое его души в вечных обителях. Не понапрасну прожита твоя короткая жизнь, наш дорогой мальчик, наша радость в прошлом и наше счастье в будущем. Ты оставил нам такой нежный образ душевной чистоты, любви и сострадания, послушания долгу и преданности Богу, что Он будет очищать наши души, будет отвращать от суеты и греха, будет звать нас к такому же служению Богу и людям, как это умел делать ты. А твои письма, твоя практическая философия жизни будет учить и трогать сердца всех, кто будет читать их. И для нас, твоих родителей, ты оставил также радостную надежду твоего заступления за нас перед Богом. И некогда, когда мы предстанем перед Всевышним Судьей, ты скажешь ему свое слово небожителя. Это мои родители. Они взрастили, воспитали меня и научили вере в тебя. И ради твоей душевной чистоты, ради крови, пролитой за ближних, мы верим. Господь будет милостив и к нам. И ты сам нам прости все, в чем мы виноваты перед тобой, вольно и невольно. Пройдут годы, а может быть, месяцы или дни, и мы сами пойдем к тебе. И что значат эти годы перед вечностью? До скорого же свидания, Калюша, наш бесценный мальчик, наша радость и счастье, наше сокровище в Царстве Небесном, наша лучезарная звездочка из иного мира. Господь дал нам тебя, Господь и взял. Слава Богу за все. Да будет имя Господне благословенно отныне и до века. Глубиной мудрости человеколюбна вся строя и полезной всем подавая, едини содетелю, упокой, Господи, душу раба Твоего, на Тя бы упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего. Господь, как заботливый садовник, выращивает на земле духовные цветы, души людей, сумевших построить свою жизнь в согласии с Его вечной истиной. Он любит эти свои цветы и любуется на них. Но Он хочет, чтобы и все, кто умеет ценить красоту, любовались и радовались ими. Он позаботится и о том, чтобы и скромный цветочек из его сада, нежная душа Калюши, не прошла в мире бесследно, но внесла и свою долю в сокровищницу красоты и радости. Господь взял Колю к себе, но в его милом образе, в поступках и мыслях, в его миросозерцании остался духовный капитал вечных ценностей, которые не могут пропасть и будут служить людям. Его образ будет радовать людей красотой души, согревать их сердце и звать их идти тем же путем, которым шла его юная христианская душа. Человек-пришелец на земле. По сравнению с вечностью, жизнь на земле не больше мгновения. Поэтому жизнь в теле подобна мимолетному сну, а смерть тела есть пробуждение. Благо тем, кто из этого мира унесет вечность красоту души, отвергшейся себя ради служения близким. К этому стремился Коля, чтобы получить то сокровище, не оскудевающее на небесах, которое обещано Христом за исполнение Его заповедей. Туда он ушел в ореоле юношеской чистоты, красоты подвига самозабвения и совершенной преданности воле Господней. Лишь в вечности можно получить то истинное сокровище, которое никогда не отнимется и не умолится, перед которым ничего не значит все призрачное счастье этого мира.